Часть вторая. В 1911 году отец Сергий возводится в сан протоиерея, а в 1913 направляет прошение с просьбой зачислить его в братство Валаамского монастыря. Но было в его жизни нечто, что задерживало и привязывало к миру. Епископ Феофан. Раннее вдовство, по-видимому, указывало мне путь к монашеству. Но на моем попечении оставались престарелая мать и дитя-дочь. И вот я остался в миру. Очевидно, нужно было глубже изучить окружавшую меня жизнь, прислушаться к движению собственной души и долго-долго работать над ней в области нравственного воспитания. Светлые порывы души под влиянием небесных благодатных впечатлений священства, хорошие минуты душевных переживаний в общении с юношеством, особенно в храмах Божьих за богослужением и беседами, сменялись минутами уныния, забвения, нерадения, малодушия, какой-то безотчетной тоски. Но десница Божия всегда вовремя приходила на помощь, посылала вовремя средства, исцелявшие душу мою от лютых недугов, физические и нравственные потрясения, за которыми всегда слышалось «Маловерие, во что усомнился еси?» Теперь я понял сладость изречения. «Сын мой, не пренебрегай наказанием Божиим. Его же любит Господь, наказует, бьет, его же приемлет». Пройдет еще совсем немного времени, и отец Сергий скажет: «Ну вот я свободен. Мать похоронена, дочь воспитана. Чудный дивный Валаам привлек мое внимание. Август на Валааме не забываем. Особенно радостен он праздником соборного храма в честь преображения Господня, а затем и праздника Успения Пресвятой Богородицы. Отца Сергия постригает в монашество с именем Феофан. Но радость праздника была тревожной. Известие об объявлении войны было получено на Валааме в самый Ильин день 1914 года. Уже утром следующего дня все состоявшие в запасе братья и послушники, причастившись в соборе святых христовых таинств, отправились на пристань. Братья провожали их. Многие из этих воинов-иноков уже никогда не вернутся в родную обитель. Они легли костьми на поле брани. Сентября 1914 года епископ Сердобский Серафим возводит отца Феофана в сан архимандрита. Но недолго, совсем недолго пришлось мне пожить здесь в общении со святой обителью. Господь призвал меня к служению и воспитанию духовного юношества. В родную епархию архимандрит Феофан возвращается на должность смотрителя Балашовского духовного училища. Время военное. В духовном училище теснота. Помещения заняты военными. Поэтому многие учащиеся размещаются на частных квартирах. Смета расходов на ученика на 1916 год составляет всего 156 рублей 52 копейки. Попечители ищут средства на ученические завтраки. Через год, когда Феофан будет назначен ректором Пермской духовной семинарии, Балашовское духовное училище попрощается со своим смотрителем. Прихожане храма Ильинской церкви благодарят архимандрита за служение и на память подносят икону небесного покровителя училища, святого благоверного князя Александра Невского. Остались такие строки о служении архимандрита Феофана: простота, сердечность, отеческая заботливость о нуждах учащихся детворы в Балашовском духовном училище, а равные в других учебных заведениях, стяжали отцу архимандриту общую любовь, всегда тепло и ярко проявлявшуюся.